Глава 11. Мия. Выхожу из душа с ощущением, что наконец-то могу дышать. 7 дней на Мальдивах. Это рай, но даже рай становится клеткой, когда ты понимаешь, что не можешь убежать от собственных мыслей, от того, что ты скрываешь, от того, кем ты была, от того, кем притворяешься быть сейчас. Оборачиваю себя в мягкий белый халат, медленно и методично вытирая волосы полотенцем, как будто это ритуал, который может отсрочить реальность еще на несколько минут. Смотрю на себя в зеркало, и в голове проносятся короткие фразы, которые, казалось бы, не могут стоять рядом. Миссис Форд, жена миллиардера. Бывшая модель OnlyFans. Мать ребенка, о существовании которого никто не знает. Лгунья. Отворачиваюсь от зеркала, потому что если буду смотреть дольше, то просто сломаюсь. Когда я выхожу из ванной, то сразу замечаю Деймоса и вздрагиваю всем телом, заметив, в какой воинственной позе он стоит посреди спальни. Руки сжаты в кулаки, челюсть напряжена, и во взгляде что-то такое темное и грозное. Я инстинктивно закрываю полы халата, как будто ткань может защитить меня от того, что сейчас произойдет. Он смотрит на меня долго, молча, и я вижу, как внутри него бушует буря, которую он едва сдерживает. Вижу, как сжимаются его пальцы, как дрожит напряжение в плечах. И понимаю, нам предстоит серьезный разговор, тот самый, которого я всегда подсознательно боялась. «Нам нужно поговорить». Слышу, словно слоеватый. «Это правда, Мия?» Преодолевая расстояние между нами, Деймос буквально подносит к моему носу разгромную статью в телефоне. Милена Вайс, недавно вышедшая замуж за миллиардера и основателя Atlas Technologies, Деймоса Форда, оказалась не той, за кого себя выдавала. Согласно эксклюзивной информации, полученной нашей редакцией, Вайс в период с 2021 по 2023 год вела активный аккаунт на платформе OnlyFans под псевдонимом Мия В., где публиковала откровенный контент для платных подписчиков. Кроме того, наша редакция получила доступ к финансовым данным платформы, показывающим, что аккаунт Мия В. был активен до 2024 года, всего за 3 месяца до того, как Вайс впервые появилась на публике рядом с Деймосом Фордом. Один из бывших подписчиков, пожелавший остаться анонимным, рассказал нашей редакции. «Она была одной из самых популярных на платформе, очень активно и всегда отвечала на сообщения. Я не могу поверить, что это та же женщина, которая сейчас на обложках журналов, как жена миллиардера». Главный вопрос, обсуждаемый в деловых кругах, был ли миллиардер осведомлен о прошлом своей жены до брака. Если Форд знал о прошлом Вайс, это ставит под вопрос его деловую репутацию, как мог один из самых влиятельных технологических магнатов мира не проверить биографию женщину, на которую собирался жениться. Если же он не знал, это означает, что Вайс сознательно скрывала информацию, что может быть расценено как обман и манипуляция. Страх накрывает меня холодной волной. Начинается где-то в животе, расползается по всему телу, парализует ноги, сковывает горло, заставляет сердце биться так громко, что, кажется, он слышит каждый удар. Конечно, в статье много лжи и много преувеличено. Я вела страничку до встречи с Кайсом. Даты здесь здорово подвинуты, но от этого не легче. Да, я медленно киваю. Но есть объяснение. «Почему ты не сказала мне?» «Почему Мия?» «Потому что я боялась», — шепчу я, и голос ломается. «Боялась, что ты откажешься от меня. Боялась, что если ты узнаешь правду, то поймешь, что я недостаточно хороша для тебя. Что ты не примешь меня с моим прошлым, понимаешь? Это было недолго, и у меня был очень трудный период в жизни. Я бралась за любую черную работу». «Мия», — выдыхает Деймос. «Я покупал женщин, платил за секс в клубах, ходил на вечеринки, где люди делали вещи, о которых общество даже не хочет знать. Ты думаешь, я стал бы судить тебя за то, что ты пыталась выжить? Но, блядь, стал бы, возможно. Я бы не отказался от тебя, учитывая то, как мы познакомились. Но, черт возьми, этого всего мы могли бы избежать. Я зол не потому, что всплыл этот грязный факт о тебе. Я зол потому, что ты мне не сказала. И теперь весь мир знает. Выдавливаю я сквозь слипы. Я думала, никто и никогда об этом не узнает. Кайс обещал мне это. И я ее вела до встречи с ним и с тобой. Черт возьми. «Ему ты сказала!» — фыркает Деймос. «Мне было плевать, потеряю я лицо в его глазах или нет, а теперь...» Дэйм отворачивается, проводит рукой по лицу, и я вижу, как напряжение в его плечах меняется. Ярость уступает место чему-то другому, более темному, более холодному. И это страшнее, чем крик, страшнее, чем разбитые вещи, потому что это разочарование, чистое, беспощадное, как лезвие ножа. «Это он слил информацию». Говорит Деймос тихо, почти себе под нос, и голос звучит так, будто он только сейчас складывает пазл, который должен был собрать давно. Ждал момента. Ждал, когда это нанесет максимальный урон. «Деймос, позволь объяснить». «Тут нечего объяснять». Его голос взрывается так громко, что я отшатываюсь.

Продолжает он, и в голосе столько презрения, что хочется исчезнуть. «Думаешь, если хорошо раздвинешь ноги, я забуду, что ты солгала мне?» «Деймос, я...» Голос ломается, я не знаю, что сказать, потому что он прав. Он чертов прав. Я, правда, думала, что секс исправит это. Что мое тело — это валюта, которой можно заплатить за любовь. Потому что это все, что у меня есть. Когда я осталась одна после смерти родителей, у меня практически ничего не осталось, кроме меня самой и кучи проблем. «Ты реально шлюха!» Обрывает он, и слова падают между нами, как удар. «Не потому, что была на платформе, а потому, что сейчас готова продать свое тело за прощение. Как будто это валюта, которой можно заплатить за доверие». Нагибаюсь, поднимая халат дрожащими руками, закутываясь в него, как в панцирь, который уже не защищает ни от чего, и чувствую, как слезы снова текут по щекам, но теперь это не просто боль. Это унижение. Чистое, беспощадное, выжигающее все изнутри. «Хорошо», — выдавливаю я сквозь слезы. «Уйду, соберу вещи, приеду в гостевую. Но знаешь что, Деймос?» Он смотрит на меня, а в его глазах отражается абсолютная пустота. «Ты говоришь, что я солгала тебе?» Продолжаю я, и голос становится жестче, потому что боль превращается в ярость. «Что я не доверилась, что я подставила тебя. Но ты с первого дня смотрел на меня как на сделку, как на контракт, как на способ улучшить свою репутацию. Ты купил меня, Деймос, буквально. Заплатил деньги, чтобы я играла роль идеальной жены. И теперь злишься, что я оказалась не такой идеальной, как тебе нужно?» Его челюсть сжимается, и я вижу, как что-то вспыхивает в его глазах. Деймос стоит, смотрит на меня, и я не могу прочитать его лицо. Не могу понять, что он чувствует, но вижу, как его руки дрожат, как напрягаются мышцы на шее, как он сдерживается изо всех сил, чтобы не взорваться. А потом говорит, тихо, почти шепотом: «Убирайся. Сейчас». И я ухожу. Хватаю телефон, ключи, выхожу из спальни, закрываю дверь за собой. Тихо, осторожно, как будто боюсь разбудить что-то, что лучше оставить спящим. Иду по коридору, и слезы текут так сильно, что я не вижу, куда иду, просто двигаюсь вперед, прочь от него, прочь от этой спальни, прочь от боли, разрывающей меня изнутри.